В этой мифической стране текли реки из вина, пироги росли прямо на деревьях, а жареные куропатки сами падали в рот. За безделье счастливых обитателей этой страны одаривали золотом, а за попытки трудиться наказывали. В переводе на русский язык эта страна называлась «сладкий пирог». Страна как Ань, или как голодали и объедались в средневековой Европе. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук. Доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». История еды – это зеркальное отражение всей истории человечества. Взлеты и падения, немыслимые кулинарные оргии. Политические интриги, войны. Да, которые сменялись ужасающим голодом, гибелью множества людей от недоедания. Потом опять начинаются кулинарные оргии. И так как маятник качался, так и кулинария служила своеобразным отражением того, что происходило в мире. Здесь встает очень острая, увы, проблема источников. И вот по периоду после конца Римской империи и, пожалуй, до того подъема, который начался с Клюнийским движением, потом с ростом городов, ну, то есть 11-12 век, у нас источников практически нет. Мы знаем неплохо, как питались монахи, потому что это было регламентировано все уставом. Записывалось. Если они нарушались, то современники с умущением писали, что они там едят в пост вещи недопустимые. То есть это у нас есть информация. У нас есть информация, конечно же, о придворных и о дворе, об аристократах. Позже у нас появляется некоторая информация о горожанах. Появляются всякие трактаты, наставления, знаменитый «Менежье де Пари», который переводит по-разному. Парижский домострой есть такой вариант. Где муж свою молодую, совсем молодую жену получает, как нужно жить, сколько раз пробовать вино, чтобы оно не испортилось, контролировать, как консервировать продукты. Все это там описано. Вот. Но подавляющее большинство населения, крестьяне, нам известно в основном благодаря каким-то реконструкциям, благодаря экстраполированию данных из других регионов, из более поздних эпох, которых мы уже осведомлены. Ну и здесь, конечно, огромную роль сейчас, в последнее время, играют археологи, палеоботаники, палеозоологи, которые по костям, по каким-то там другим данным могут нам что-то сказать новое. Но здесь, я повторяю, мы многого сказать не можем. Мы действительно почти ничего не знаем о том, что ели и что пили в эпоху раннего Средневековья, но в классический период ясности больше к вопросу об источниках. С XIII века, например, появляются уже кулинарные книги, да, не раньше. А с XIV века мы имеем даже меню парадных банкетов. То есть вот с этого времени уже достаточно детально мы себе можем представить, во всяком случае, как питалась аристократия, причем не только светская, но и церковная. Достаточно детально. Что касается раннего Средневековья, здесь главные источники письменные и сейчас отчасти археология. Сведений крайне мало, они крайне скудны. Ну, я могу напомнить известный фрагмент из Эйнхарта, о котором мы уже говорили в одной из наших передач, что Карл Великий любил есть жареное мясо, да, жаркое. Кроме того, в обычную его трапезу в течение вот дня на обед входили овощи, фрукты, несколько плодов свежих и несколько бокалов, чаш вина, да. Это практически все, что мы знаем. Также он изобрел сидр. Сидр – слабоалкогольный напиток, как правило, шампанизированный, получаемый путем сбраживания яблочного сока без добавления дрожжей. Крепость напитка, как правило, 6-7 оборотов. Сидр имеет золотистый, либо зеленоватый цвет и запах яблок. Изобретение сидра часто приписывают французскому королю Карлу Великому. Карл Великий якобы однажды сел на мешок перезревших яблок, отчего те раздавились, и в результате получился сидр. Наиболее качественные сидры производят во Франции, в регионах Нормандия и Британия. Еще не была открыта Америка, и, соответственно, большого количества продуктов, которые позже вошли в рацион европейцев, еще не было. То есть яблоки, груши там, допустим, были, но картофеля, баклажанов, кабачков, помидоров, картошки не было и в помине. И, если мне не изменяет память, основным продуктом рациона Средневековья была репа. Ну, у простолюдинов, во всяком случае. Каши и репа. Да, мы еще поговорим об этом чуть позже, что именно ели и простолюдины, и знать. Порой их кухня и их рацион не очень-то отличались друг от друга. Вообще, это такая традиция приписывать известным личностям, особенно таким выдающимся персонажам историческим, как Карл Великий, или там, не знаю, Цезарь, Ришелье, да, Ришелье, изобретение популярных рецептов и популярных блюд. Судя по всему, сидр все-таки придумали норманны, которые достаточно, так сказать, ну, плотно работали вот с яблоками, да, в Нормандии, в северо-западной Франции. С 9 века они его точно пьют. Это был довольно плохой напиток, мутный, кислый, забродивший яблочный сок, по большому счету, не более того. Его нужно было выпивать довольно быстро, иначе он просто прокисал, и это могло вызвать, конечно, расстройство желудка очень серьезное. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы чуть раньше говорили, немного лучше мы себе представляем, что ели в монастырях в этот период, в раннее Средневековье. Есть какие-то упоминания, помимо уставов, есть буквально отдельные фразы, цитаты, разбросанные по письмам или по трактатам, или по каким-то литературным сочинениям, написанным монахами IX века, IX-X веков. В частности, Валафрид Страбон, один из ярких персонажей таких культурных и религиозных деятелей IX века, придворный, писал о том, что обычная пища монаха – это лук, хлеб, сыр, рыба и вино. Единственный рецепт, видимо, самый ранний, который сохранился от раннего Средневековья, монастырской кухни, датирован X веком, и он происходит из Клюни. Рецепт монастырской кухни, 1000 год от Рождества Христова. Бобы по-монастырски. Помыть руки и прочитать молитву. Промыть нелущеные бобы в 3 водах. Сварить в чугунном котле. Снять пену шумовкой, снять с огня бобы и 3 облить холодной водой. Еще раз сварить в котле вместе с салом. Сало отловить шумовкой, отжать и вместе с бобами перемешать зелеными овощами, предварительно ошпарив их кипятком. Вот это практически все, что мы знаем о том, что ели в монастырях. Яйца. По воскресеньям. Яйца тоже входили в рацион, и, видимо, не только по воскресеньям. Яйца дозволялось есть в течение нескольких дней, на неделе. В разных местах это был вторник, четверг, суббота и воскресенье. Я хочу добавить, что у католиков яйцо можно есть в пост, если там не завелся цыпленок. Ну, это понятно. Много историй, как монах раскрывает, и там уже есть какой-то зародыш, и вот он думает, постная это еда или скоромная. Обычно у нас все строже. Обычно яйца ели в виде яичницы. Был какой-то еще рецепт, не совсем понятный. Их отваривали вместе с перцем. Я не очень понимаю, как они это делали. Видимо, разбивали и как-то варили вот в какой-то перечной воде. Трудно сказать. Но яйца, да. Примерно 5 штук в обычный день можно было съедать монаху. В другие дни, вот кроме тех, что я назвал, рацион делился пополам, да, то есть он съедал ровно половину того, что получал. Два с половиной яйца. Ну, или даже два. Полтора землекопа. Вот. Но вот такой полный рацион у монахов был не так уж много дней в году, потому что были посты, их было много, были посты и общехристианские, и были посты внутренние, внутри монастырей. В общем-то, это была достаточно жесткая жизнь, достаточно тяжелая, достаточно скудная, хотя все-таки они ели. Ели. Да, вот, вполне. Ели. Это они важный момент. Они не умирали с голоду. Они не умирали с голоду, в отличие от многих людей эпохи раннего Средневековья. Хроники пестрят, вот сейчас, может быть, Павел Юрьевич об этом расскажет, хроники раннего Средневековья и даже начала вот классического периода пестрят как раз сообщениями о том, что гибнут люди от того, что им нечего есть, и хронисты описывают ужасные вещи. Да. Ну, наиболее известный, конечно, Рауль Глобер, его описание малоаппетитное. Сейчас мы не будем говорить там, о случае антропофагии, да, вдаваться в подробности трупов и так далее. Они, когда были изданы во Франции уже современно, вызвало шок. Вообще спорили, может ли историк писать такие скабрёзные, такие ужасы гастрономические. Ну, инстинкт французов было, был нарушен было. Здесь. Но это были действительно голодные годы и голодная эпоха. Эпоха средних веков достаточно, раннего средневековья, достаточно бедная в двух смыслах. И в смысле недоедания, и в смысле возможности извлечения прибавочного продукта. По сравнению с более поздними эпохами и по сравнению с другими цивилизациями, каким-нибудь Китаем, например. Потом еще два фактора. Первый фактор – это перманентные войны и переселения. Когда идет война, как писал Роберт Бернс, поля и села сожжены, и дети ищут крова. То есть крестьянам не до земледелия. А второй фактор – это неурожаи, которые того, сами крестьяне еще служат. Они еще все время отвлекаются на несение. Это ну да. Один из аспектов феодальной революции, что мир поделился на воюющих, вооруженных и безоруженных. Вооруженные воюют, безоруженные работают. Вот это очень любопытнейшее время XI века в том, что придумывают систему, как бы дать возможность, как бы не грабить мирное население, как бы договориться между собой, чтобы друг друга будем убивать, а крестьянина за работой не трогать, да. Инвентарь его не трогать и так далее. Это очень интересный момент саморегулирования системы. Но голод был, он обусловлен низкой урожайностью, очень низкой, по всем тут археологи, ну, в зависимости, конечно, от качества земли и так далее, отсутствием удобрений. В принципе, низкое количество протеинов. Бобовые, это почему они их и ели в таких количествах, это главный источник белка. Вот. И отсутствие экономических связей. Потому что в более позднюю эпоху, когда уже были связи, все-таки хлеб, пусть дорогой, да его довезут из другого региона. Здесь неоткуда его взять, излишков товарного хлеба не было, и идут голодовки. Ели все. Что ел средневековый крестьянин? И чего сейчас он не ест? Во-первых, ели всех птиц, которых сейчас и в голову не придет. Мелкие пташки такие, там, ну, рябчики, для нас это символ какого аристократизма, ешь ананас, рябчиков жуй. Ну, нет, хорошей жизни их ели, ели вот таких вот, они воробьев ловили, все. Как их ловили? Силками на клей. Любимое средство средневекового французского крестьянина – это мазать ветки клеем, туда садятся птицы, и их дальше, там, или бьют их. Там. Ну, да. Обычно палкой сбивают. Палкой там сбивают. Голуби. Причем сейчас голуби как бы вернулись. Голуби – это не так просто. Вот оно, процесс классообразования. Кто такой дворянин? Дворянин, который может держать голубятню. До Великой Французской революции. Она с этим покончила, безобразием. Голубятни – это были очень прихотливые такие сооружения. Стоили они безумных денег. Я работал уже по XVI веку с контрактами на содержание голубятин. Они давали очень большой доход. Для нас это развлечение. Для них это источник удобрений, потому что ценнейший. В условиях дефицита удобрений это очень важно. Яйца очень любили, это был деликатес, и мясо голубей. Но это шло только на дворянскую. Он, конечно, мог куда-то продавать это все, но, в принципе, это была монополия его. Равно как дворянская монополия на охоту на красного зверя и так далее. Крестьяне, конечно, обходили, ставили силки, проявляли крестьянскую смекалку. Но, в общем, борьба за лес шла. Кур крестьяне разводили в то время и уток, или как-то еще не очень с этим у них было? Разводили. Они разводили гусей гораздо больше, чем сейчас. И существовала номенклатура гусей довольно-таки развитая, которая сейчас уже не приводится просто. Курицы, не было такой селекции. Они были достаточно, как и весь, как и скот. Он был очень низкорослый, худощав. А свиньи, которые изображены на миниатюрах, это вообще животные мало похожие на трех поросят. Беговые. Это такие мохнатые, поджарые звери с такими вытянутыми хищными мордами, которые бегали по лесам и ловили. Свиней, кстати, со свиньями загадка. Потому что по варварским правдам, по солической правде, мы знаем, что свинья вообще была очень распространенным животным. Там существует сложная номенклатура этих свиней. Такой поросенок, сякой, такого года, кто сколько платит за его там, потравы, все. И считалось как-то, что свинья была в каждом крестьянском доме, что это была основная еда. Тем более, что крестоносцы, которые попали на восток, они были шокированы тем, что можно жить и не есть свинину. Археологи сейчас показывают, что на крестьянских помойках свиных костей было очень мало. Это привилегия, опять же, достаточно зажиточных аристократических слоев. Причем эта свинья, стоило содержания свиней практически не было, нечем было кормить ее. Там, где были, а леса средневековья, раннего средневековья, это в основном широколиственные леса, это леса каштановые, дубравы, буки. То есть там, где свиньям хорошо. И свиньи постепенно съедают эти леса, ну, не только они, конечно, вырубки были, и они сменяются хвойными породами, где свинье, в общем, не разгуляет. Ну, да, желудей нет. Желудей нет. И только с развитием городов, когда появляются мельники, всякие там трактирщики, у которых много отходов, появляется в пригородной зоне стойлового содержания свиней, и это становится такой культурой и так далее. Вместе с тем, очень много ритуалов, связанных с едой и со свининой и так далее. Вообще мы это как-то до сих пор не сказали. Помимо того, что еда – это очень важно и вкусно, еда – это еще фактор социальный, очень важный. Конечно. Фактор магический. В Солической правде, например, есть непонятная такая глава, как передавать собственность. Собственность там назначается три человека. И эти три человека должны есть в доме овсяную кашу. И потом, через год, они снова приходят, едят овсяную кашу и должны под присягой подтвердить, что они ели овсяную кашу. И тогда имущество при их посредничестве можно передавать в другие руки. Явный ритуал, что приходит на ум? Кутья. Ну, да. Ритуально, причем именно каши. Потому что хлеба в меньшей степени потреблял рядовой житель Средневековья. В основном зерновые шли за счет каш. Причем наиболее архаичные способы – вот такие вот каши-затирухи. Они были. Со свининой очень много ритуалов, засолки, изготовления, как его опаливали поросенка. Здесь всякие есть рецепты. Это уже этнографы из Франции 19-20 века нам могут свидетельствовать. Есть табуированные формы. Есть формы приготовления пищи, к которым женщины не допускаются. Женщина не может входить в подвал, на всяком случае, в центральной Франции, где в это время идет засолка мяса, потому что женщина, ну что от нее, она испортит все. Два слова еще о свинине, в частности, о сале. Я вычитал, что легионеры, отправляясь в поход, как бы делали два в одном флаконе. Они квасили капусту, и в эту заквашенную капусту бросали куски сырого сала. И таким образом оно просаливалось и хранилось значительно дольше. И вот как бы рецептура достаточно древняя. Я не знаю, так в Средневековье делали или нет. И вообще капуста была в ходу? Конечно, была в ходу. Капуста еще была как? В ходу очень широко. Если позволите, я да. еще несколько вот моментов обозначу относительно того, о чем сейчас шел разговор. Надо иметь в виду, что в раннее Средневековье, почему вот это все время общество жило в пограничном состоянии, состоянии между относительным благополучием в плане еды и голодом. И скатиться в голод было очень просто. Ну, с одной стороны, потому что были достаточно примитивные орудия труда. Вот это надо иметь в виду. Ведь многие орудия труда в средние века были унаследованы от античного периода. Но в античный период эти орудия труда использовались на совершенно других почвах. Они использовались в Италии, где почвы относительно мягкие. Скажем, в Галлии, то есть во Франции, в Германии, это совершенно другие почвы. Это тяжелые глиняные почвы. Да. А использовались ралы античного типа, которые только царапали эту почву. И приходилось много работать, чтобы эту землю довести до ума, чтобы она хоть как-то плодоносила. Она очень быстро истощалась. Урожайность была крайне низкой. Ну, сам два, то есть там один к двум, да, это... Неплохо. Это неплохо, да. Это очень хорошо, это, да. Это неплохо. Дай бог, если удавалось собрать хотя бы то же самое, не то, что там какой-то был бы излишек. Но это только часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что ответственность, в кавычках, да, за вот такое, за такой тип хозяйства, ориентированное на простое воспроизводство, а не на извлечение прибыли, а все-таки ответственность во многом лежит на ментальных структурах этого общества, потому что это общество, в принципе, не предполагало очень долго. Не было ценности извлечения прибыли из чего бы то ни было. Когда появились города, в городах появились ростовщики, и начала развиваться вот эта вот, так сказать, экономическая традиция, более понятная и более близкая нам, это была, в общем-то, настоящая революция. Но еще Фома Аквинский писал, что главная задача труда... Это 13 век. Да, это на секундочку 13 век. Что главная функция труда вовсе не получение прибыли. Это добывание пищи, это способ избавиться от грехов, и это способ творить милостыню. То есть получить какой-то продукт, который можно было бы передать, распределить, перераспределить. Это совершенно отдельный сюжет, мы об этом поговорим. У нас есть прекрасное свидетельство, это Монтаю, Окситанская деревня, книжка Леруа Ле-Дюри. Инквизиционный процесс с начала XIV века над горной Пиренейской деревней. Непонятно, насколько это репрезентативно для всей остальной Европы. Но там мы знаем все, все разговоры, все как было. И у них между влюбленными было такое слово ласковое: «ты моя капустка». Потому что капуста для них – это вот самое вкусное, самое главное, что могло быть. Горное – достаточно бедное. И вот, ну как же без капусты? Капуста – это вообще все, что... А злаковые какие были в основном, вот помимо овса? Самая благородная культура, из которой получали, собственно, социально значимый продукт – это пшеница. Да? Из нее получали белый хлеб, который шел на стол аристократии. И... отчасти его ели монахи, но тоже, так сказать, это была пища не каждого дня. А более расхожие, так сказать, злаки – это ячмень, овес, просо, то есть вот… Рожь. Рожь, да, совершенно верно. Поздно появляется гречка. О чем свидетельствует название? Сараза, как и у нас гречка, то есть греческая еда. Откуда-то с юга саразан, сарацин. Сарацин, да. Помимо этого, бобовые. Горох, естественно. Горох, чечевица, фасоль. Вот несколько сортов. Несколько сортов, да, совершенно верно. Помимо этого, все-таки достаточно много фруктов. Яблоки, груши, сливы, вишни. Причем груши, яблоки нескольких сортов, их было довольно много. Масса вариантов ягод различных и так далее, и так далее. Виноград, это отдельная история, да. Было, видимо, достаточно много овощей, судя по всяким монастырским документам, которые сохранились, репа, которые описывают вот монастырские сады. Репа, капуста, лук, очень шпинат. Много. Шпинат. Шпинат, да. Огромное количество трав, которые тоже выращивались и добавлялись в пищу. Салаты. Салаты. И не только салаты, вообще травы. Самые-самые разные травы, ароматические. Чеснок. Тоже нельзя об этом забывать. Из сладкого, конечно, мед прежде всего. Хотя сахар известен примерно с 12 века в Европе. Но сахар очень долго используется как медицинский продукт. Это как вид лекарства. Как, впрочем, и некоторые вина тоже, они не столько... И некоторые сидры. И некоторые сидры, да. Это вид лекарства, которые специально прописывались для того, чтобы поправить здоровье. Что касается скота, то не совсем понятная ситуация с ним все-таки. Мы можем предполагать с большой долей уверенности, что, скажем, на крестьянских дворах были свиньи, были козы, вот о чем говорил Павел Юрьевич. Но, заметьте, они ведь паслись в лесах. И они съедали молодняк, и постепенно шло замена их хвойными породами. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, это объясняет, почему... Очень долго в средневековом обществе в качестве удобрений не использовался навоз. Почему? Потому что его было невозможно собрать. То есть это требовало отдельного, каких-то отдельных усилий. То же самое с крупным рогатым скотом. Стойловое содержание – это большая проблема, видимо, была, потому что не было места, и все-таки скотина требует еды какой-то каждодневной. Да, это большая проблема. В средние века, например, очень тяжелый налог на... там, не знаю, на деревню или на отдельное домохозяйство, например, горшок птичьего навоза. Ну, это драгоценное сырье. Это просто золото. Это золото. И это тоже отчасти объясняет, почему такая низкая урожайность была очень долго на протяжении средних веков, потому что мало того, что землю плохо обрабатывали, да, и с ней вообще мало и плохо работали, но ее еще и не удобряли, она очень быстро истощалась. Ну, а там, где мелкий и крупный рогатый скот, это неизбежно сыр. Да. Еще один момент по поводу свиней. Действительно, видимо, достаточно большие стада были там, где имелись ресурсы, позволявшие их содержать. Прежде всего, это были монастыри. Известно, например, что в Корби в IX веке ежегодно убивалось примерно... 600 свиней. Это большое стадо, это очень большое стадо. Причем около 50 из них принадлежали лично аббату. У него было свое маленькое... Свинарное. Свое маленькое свиное стадо. Да. Причем, что монахам вроде бы не рекомендовалось уж каждый день есть свинья. Но они ели сало, Павел Юрьевич. Вот это проблема. Они не ели мясо, но сало им дозволялось. Вторая и очень важная вещь, действительно, это сыр. А вот обратите внимание, что... В средние века самая большая проблема была в том, что продукты не могли долго храниться. Да, холодильник. И неизбежно приходилось придумывать что-то, чтобы как-то их консервировать, и они съедать немедленно. Отсюда и появляются вот эти многочисленные опыты с тем, как вялить, сушить мясо, солить рыбу. При том, что соль достаточно дорогая. Соль – дорогое удовольствие, да, это не так все просто. Та же самая история с рыбой, та же самая история с сыром, потому что молоко очень быстро скисало. И, кстати, в средние века, это любопытная вещь, молоко как вид питья, как напиток, практически не фигурирует в источниках. С одной стороны, это вода, с другой стороны, это вино. Больным монахам в редких случаях дозволялось, например, есть сливки, но это тоже не, все-таки не молоко, да? А так сыр. В основном молоко шло на изготовление сыра, поэтому сыр был очень важным элементом рациона, ну, для монахов точно, совершенно, потому что там, головка сыра определенно выдавалась им ежедневно. Опять же, отличие православного монашества. Сычужные сыры можно есть, да. На Западе у нас нельзя. Thank you. уже для там, ну, там, 12-13 века существует номенклатура вин. Она не соответствует нашей, естественно. Но здесь много всяких сортов, рассуждений. Такой номенклатуры сыров, в общем, нет. Еще сыров много. На круг их очень много получается. Но они региональные. То есть в каждом регионе свой продукт просто называется сыр. Он сильно отличается от того, что называется сыром в соседней области, или даже не в области, а в какой-нибудь там за 2-3 мили отсюда будет другой сыр. Но это явление очень позднего нового времени, когда появляется вот это вот количество разнообразия сыров и вот таких вот оттенков дегустации сыров, стандартизация и так далее. Сыры указываются во всяких сеньориальных документах, что должны поставлять. Значит, я прошу прощения, можете вырезать, если что, но одно из самых таких цитируемых, значит, должна крестьянское это хозяйство должно поставлять сеньору сыр, который по своему размеру должен быть равен заду женщины, этой, которая поставляет. Ну, то есть круг. Вот круг должен быть определенного размера. Это был очень важный элемент, тоже сеньориальный рент. Монахи ходили, собирали сыр, их еще дразнили, лукошко для сыра, потому что это был важный акт благотворительности. Что касается мяса, при всем этом французы стали есть конину очень поздно, очень любили, до недавнего времени они очень любили конину, ценили ее. Это 19-20 век. В средние века это была табуированная пища. Ну, тоже как вот показатель крайнего голода, когда уже и кошек ели, тогда ели, забивали и лошадей. Так, в принципе, это было. Ну, у них кормовых лошадей не было, в отличие от монголов. Ну, да. Это отдельная ноу-хау. Дорогая скотина все-таки, да, потому что вообще лошади – это прежде всего, так сказать, такой социальный атрибут, если хотите, да. Это некий шевалье. Показатель статуса, да, социального положения. Если человек имеет лошадь, значит, он имеет достаточно ресурсов ее содержать. Это уже говорило о многом. Это знаете, как сейчас, например, в Китае иметь большую собаку. Вот это та же самая история. Если человек имеет большую собаку, там, сенбернара какого-нибудь, да, то это четко указывает на то, что это, мягко говоря, непростой человек. Традиции средневековой кухни. В раннем средневековье рыба подавалась на стол значительно чаще мяса. Самой популярной рыбой считалась северная сельдь. Знать кушала лобстеров, закусывая моллюсками. В широком ассортименте на стол подавались карпы, лососи, форели, хариусы, лещи и лени. В более поздние времена на королевских пирах подавали экзотические кушанья. Языки фламинго, верблюжьи пятки, мясо свиней, откормленных сушеными фигами и пропитанное медовым вином, гребни живых петухов, мозги павлинов и молоки мурен. Возвращаясь к мясу, обработка мяса. Мы упомянули сало, вялим, солим, коптим. Жарим. Конечно, в основном жарим. Главным источником мяса, по всей видимости, в средние века, во всяком случае, для аристократии точно, была дичь. Охота. Была охота. Поэтому охота – это не только развлечение, каким оно стало в более поздние времена, да? Это совершенно такой нормальный, реальный способ добывать себе пропитание. Свежая дичь, жареное мясо – это, в общем, такой элемент, постоянно присутствующий на столе достаточно влиятельных сеньоров. Знать поменьше, мясо ела довольно редко. Крестьяне еще реже. И вообще рацион знати, вот такой… Средний класс. Средней руки. Знаете, он не сильно отличался от того, что ели крестьяне. Это вот те самые каши зерновые, протертые. Это те же бобы, это тот же хлеб, причем не белый хлеб, а ржаной. Часто с отрубями или с чем-то еще. Сало, сыр, вино. Ну, в общем-то, неплохо при всем при том. Фрукты, овощи к тому же. Фрукты, овощи. Понимаете, проблема в том, что мы сейчас совершенно не можем себе представить, в каком виде это существовало, какой это имело вкус и вообще насколько это можно было есть. Потому что эволюция вкуса была колоссальная совершенно. Да, вот что удивительно, мы знаем, что ели в Древнем Египте, мы знаем, что ели в Древней Греции, мы очень хорошо знаем, что ели в Древнем Риме. И как. И как. И вот такой фактологический провал применительно к Средневековью. То есть что-то, как-то, чего-то мы знаем, но больше позднее Средневековье и, конечно же, период эпохи Возрождения, где много чего было понаписано, где каждый, кому не лень, садился и писал кулинарную книгу. Они еще пытались подражать античности. Ну, естественно, так эпоха Возрождения. Эти традиции. Здесь с этим-то ели они, конечно, они ели что-то, ели неплохо, но они не очень любили рефлексировать по этому поводу. Что здесь сказалось? Христианская ли традиция, некий импульс аскетизма, отторжение от античного наследия в этом, может быть. Но это вы совершенно правильно заметили. По сравнению с теми роскошествами, которые творились в имперском Риме, с культом расточительного потребления. Паштет из соловьиных язычков. Ну, там очень много всех. Причем очень интересная символическая еда, причем жестокая достаточно еда. Не варить козленка в молоке матери случайно придумано. Да, потому что да, как да. раз сам, один из самых распространенных. Ну, это второзаконие, глава 12.4, по-моему, да? Значит, свежие, 5 свежих яиц вместе с курицей, которая их только что снесла. Это вот тоже такое. Или козленок, который не ел травы. Да. То есть это вот он только-только. Да. Нулевой цикл. Абсолютно, да. Я бы хотел еще про хлеб сказать. Да. Тут еще. Дрожжи были или все было просто примитивно? Нет. Ну, во-первых, проблема опресноков, проблема гостя встает, поэтому здесь-то мы знаем, когда, что пресное тесто или дрожжевое, здесь как раз известно. Здесь не только в дрожжах дело, а дело в помоле. Ну, во-первых... Помол грубый. Помол, вот что очень важно, во время этой так называемой феодальной революции устанавливается баналитет, практически монополия сеньора на помол. Крестьянин не мог дома сам молоть зерно. И это было очень важно. Они, конечно, выходили, они, конечно, пытались это делать. У них были домашние жернова, которые там или при помощи скотины, или вручную вращались. Это пресекалось. Старались пресекать. Ну, как это всякая власть, которая пытается... Монополия. И объемы были не те, в любом случае, потому что ручным жерновом... Много не натрешь, да. Поэтому, конечно же, вот эти вот все... Хлеб – это, в общем, роскошь. Даже плохой хлеб. Чаще ели каши. Постепенно идет вытеснение. Города тут сыграли свою роль. Потом смолотое зерно. Вообще зерно было тоже, проблема консервации для зерна была очень важна, а уж для муки тем более. То есть тут же ее нужно было как-то... Использовать по назначению. Использовать. Вот. Это ставило большие ограничения на производство хлеба. При этом хлеб в городах, вот про города мы знаем много, потому что ремесло булочника относилось к тому, что французы называют сейчас «métier de danger», представляющий общественную опасность. Слесарь, да, который может ключи подобрать, и он контролируется. Там несколько таких других ремесел, и в частности булочник. Он обязательно контролируется, что он добавляет, и много восстаний городских начинается с того, что в хлебе нашли траву или какую-то еще, или что они снижают качество хлеба. Здесь старались, все власти старались здесь это все контролировать, и средневековый человек был очень чувствителен к этому, гораздо большей степени, чем мы. Мы, в смысле, в России. Во Франции французы сейчас очень разбираются в хлебе. Это предметы гордости. Ну, это культ, и потом француз, как говорится, покупает хлеб 3 раза в день. На завтра он не оставляет. Это да. Ровно столько, сколько может съесть, и ровно тот, который хочет съесть. Про проблема, значит, если хлеб выпекали, из него больше, чем нужно, из него делали различного рода сухари. Вот, их сушили на солнце и использовали как блюдо, как тарелки, и на нем ели мясную пищу, они пропитывались подливкой. Если человек скупой, он съедал сам, если широкий души человек, он отдавал это бедным. Ну, сухари – это вечный спутник солдата, начиная с Древней Греции. То есть, кстати, мы почти ничего не знаем про солдатские рационы, про рационы воинов. Средневековье? Да, тоже. Да, удивительно, а ведь армия – это такая вещь регламентированная. Там же ну, в Средневековье армия не вообще регламентированная. Нет, ну как бы бухгалтерская отчетность какая должна была быть. Ну, все-таки войны были сезонными в Средние века, да, там воевали, условно говоря, с мая там, по сентябрь, пока можно было передвигаться. Вот. Это, видимо, отчасти облегчало задачу, но, тем не менее, совершенно непонятно, что они ели. Потому что набрать запасов на все три месяца там, вот этих походов военных, которые были постоянно... Ну, крестьян да, грабить, господи. Ну, в том числе... Как водится, как водится. Крестьяне тоже не хотели, чтобы их грабили и ну, прятали... Естественно, отсюда. Как и во все войны, во все времена. А масло сливочное, растительное да, уже существовало? Да, да. Масло средние века. Я думаю, что... Ну, я очень коротко скажу. Угу. Александр Иванович дополнит. Масло сливочное, да. Античность мало что знала, понимала. В этом средние века здесь вот одна из форм переработки, консервации молока – это масло. Правда, соленое масло. В основном это там, где была соль, масло солили, как Британия, например. Но масло было. Иногда ходили легенды, что вот даже там телеги смазывали коровьим маслом и так далее. Это было. Ну, конечно же, различные формы, даже непонятные нам сейчас, растительного масла. Прежде всего, конечно, это оливковое масло, которое, ну, делали, которое делали в самых разных регионах и очень широко его потом экспортировали. С другой стороны, масло ореховое, которое было тоже очень популярно в средние века, как раз вот к северу от тех территорий, где были оливки, ореховое масло и... Ореховое какое? Вы знаете, миндаль. Миндаль? Прежде всего, миндаль, да. Вот миндальное масло ореховое. Вообще, с миндалем было очень много связано. Миндаль был очень популярным продуктом. Помимо того, что из него делали масло, из него делали еще массу всяких вкусных вещей. Добывали миндальное молочко, которое шло на соусы и на десерты. Из миндаля делали нугу, из миндаля делали марципан. Миндальные печенья, марципан. Масса всего. То есть это очень популярный продукт, кроме того, это белок. Да, В чистом виде, да. То есть это очень питательная вещь. Ореховое масло. Но вот опять же та же проблема, ведь масло скисает, оно очень быстро пропадает. Оно не может долго храниться вот в этих условиях. Прогорклым. Поэтому помимо масел животных и растительных, все-таки использовали сало. Очень хорошо. Жир. Жир, сало для того, чтобы что-то готовить, тушить. Долгоиграющий продукт. Да, то есть то, что могло точно храниться. И даже, так сказать, если оно немножко портилось, то все-таки портилось не так принципиально, как это могло произойти. Ну, собственно, в это же время или чуть позже появляется знаменитый хамон, то есть вяленые окорока. Это он сейчас знаменитый. Ну, хамон, либо вот парская ветчина. А тогда... Та же история. Да, не от хорошей жизни, а чтобы долго хранился, собственно говоря. Но ведь хранился же долго, и сейчас, по сей день, технология... Сейчас он хранится, но потому что сейчас все-таки технология отлажена, и это очень сложный механизм, и это игра температур, это очень сложная длительность выдержки. Сколько хранилось мяса в средние века, мы не знаем точно. Не знаем. Ну, его и не так уж много было. Его было не так много, больше было сала. Поэтому свиньи были вот таким объектом преимущественного внимания со стороны самых разных социальных слоев. И, конечно, если у человека... Гусиный жир тоже был. Гусиный жир, птичий жир, да, совершенно верно. Но все-таки объем не тот. У гусиного жира, и это гораздо более трудоемкий продукт. Ну, а потом жир гусиный или сало – это прекрасный консервант. То есть, собственно говоря, появление паштета, его же сверху консервировали, и по сей день консервируют то, слоем жира. То, что французы называют террин. Террин, да. Ну, в терракотовой посуде делалось. Потому что если он затянут пленкой из жира, туда не поступает кислород, соответственно, срок хранения у него... Да, то это сейчас, это... Да. А вот интересно, рис тогда был известен в Европе или еще не появился? Крестовые походы познакомили. Россия называлась сарацинским пшеном. Не только с рисом, еще с массой продуктов. Первый крестовый поход был провозглашен в 1095 году в Клермоне папой Урбаном II. В походе широкое участие приняло крестьянство. Поход завершился завоеванием крестоносцами в июле 1099 года Иерусалима, который стал столицей основанного ими Иерусалимского королевства. Считается, что именно в первом крестовом походе европейцы открыли для себя рис. Вообще, в средние века многие продукты оставались региональными, вот именно по той простой причине, что их было трудно куда-то вывозить на большие расстояния и в больших объемах. Поэтому, скажем, рис и даже сахар, да, и масса других вещей. Сладкие вина, которые привозились с Кипра или с той же Сицилии, или из Испании, из Южной. Это были очень объемы незначительные, продукт был очень дорогой. Соответственно, он использовался либо очень обеспеченными людьми, и то не каждый день, и это было уже показателем достатка, знатности и роскоши, либо в целях лечебных, медицинских. Ну, при всем при том, в общем, меню неплохое. Здесь надо еще сказать, что из Латинской Америки еще не привезли специи. Перец появился с крестовыми походами тоже, насколько я понимаю, черный. С перцем нет. С перцем ситуация немножко другая. Или он уже был? Перец был. Он был известен еще в античности. Ну, в античности, после античности много чего подзабылось. Нет, и перец сохраняется и на протяжении Средневековья тоже, причем его очень часто используют как консервант тоже, наряду с медом, салом и другими продуктами, как консервант. Было известно довольно много пряностей и специй, кардамон, шафран, тмин. Тимьян, кориандр, гвоздика, имбирь. То есть тут, в общем, ассортимент... Кое-что мы забыли. Кое-что мы не можем идентифицировать. Мы забыли, я думаю, большую просто... часть того, что было, потому что сейчас, вот когда мы читаем, скажем, описание средневековых рецептов, мы даже многое не понимаем. Ну, да. Помимо того, что там, скажем, нет указаний на пропорции и на порядок приготовления блюда, Мы не понимаем названия многих продуктов. Ну да, ведь вот что интересно, если обратиться к истории, в свое время Древний Египет был монополистом на торговлю чайной содой. Не потому, что они такие умные ее придумали, а потому, что там было просто пересохшее озеро, в котором была эта самая чайная сода. Второй раз она была открыта уже, по-моему, в веке в 17-м, а к промышленному производству пришли в 19 веке. А чайная сода – это важнейший компонент при производстве кондитерских изделий. Или, допустим, до революции Россия была фактически монополистом на поставку на мировой рынок поташа. Но не того, который используется в химической промышленности, а пережженная полынь, которая являлась необходимейшим компонентом при производстве пряников, как у нас в Туле, так и в Германии. Германия, Франция, ряд других европейских стран для кондитерских изделий закупали из России немыслимое количество поташа. Потому что тот тульский пряник, который мы сейчас едим, он неправильный. В нем нет вот этой горчинки, которая должна стабилизироваться с приторностью вот этого варенья, которым он наполнен. А существовал определенный баланс вкусов. Немцы вот эту традицию при производстве своих пряников не утратили. Правда, обходится теперь не нашим поташем. Или рыбу варили. Опять же, и на Руси, и в других странах, добавляя квасцы. Вот то, что называется адский камень. Крохотная щепотка квасцов в кастрюлю с рыбой – не вони. Идеальная белизна рыбы, если она белая. Прозрачный бульон. И главное, она не разваливается в труху в процессе варки. То есть, я совершенно с вами согласен, что вот таких вещей в Средневековье, наверное, было множество. Всяких что называется, ноу-хау, которые позволяли улучшить свойства пищи и продлить срок ее годности. Вы знаете, видимо, это вообще характерно для традиционных обществ, потому что, например, в Древнем Риме та же самая история была. Плиний в первом веке нашей эры, когда писал естественную историю, довольно много всяких сюжетов связано с едой, упоминает. И даже для Плиния уже многие вещи загадка. То есть он их описывает, но он говорит, что я не знаю, что это такое, что это за продукты, что это за там, не знаю, травы там, или какие-то ингредиенты, и как они использовались конкретно. Мы забыли еще об одном очень важном продукте, продукте питания, я это подчеркиваю, одном из важнейших в средние века – это о вине и вообще об алкогольных напитках, потому что, скажем, пиво, ну, продукт, который делался на основе зерна, да, вот в варке этого сусла, это тоже продукт питания. Пиво, ну, жидкий хлеб. Пиво, в кавычках, да, это жидкий хлеб, причем вкус у него был совершенно другим, нежели сейчас, потому что хмель стали добавлять довольно поздно в это сусло, и вкус у него был другой, абсолютно точно. Ну и не на основе солода изначально делалось, на основе каких-то злаков. Да, совершенно верно, это были злаки, самые разные злаки, вкус у него был, видимо, не самый удачный, да, это был не самый вкусный напиток в средние века. И, кроме того, та же проблема, он очень быстро скисал. То есть пиво нужно было выпивать достаточно быстро. Хотя существовал жанр студенческой поэзии галиардической «Спор вина и пиво». Правда, «Спор вина и сидра» тоже был. Но вино-то победило, Павел Ильич. То, что писали в основном носители винодельческих культур. В этой истории. Да, наш Вилли пиво наварил и нас двоих позвал на пир. Таких счастливых молодцов еще не знал крещеный мир. В отличие от пива, вино было продуктом чрезвычайно важным. Это был продукт питания, я это подчеркиваю. Оно расценивалось... Что-что? Это был литургически необходимый продукт. Ну, да. Во-первых, это был продукт литургический, который должен был постоянно использоваться в практике религиозной. И с этим во многом связано огромное количество виноградников. Даже вот там, где они не должны расти, по идее. На территории католической Европы, даже там, где они расти не должны, то есть так называемая зона критического виноделия, это Англия, это нынешняя Голландия, то есть это очень, очень, так сказать, северные такие границы. Виноградников было много. Виноградники были еще со времен античности и даже до времен античности. Да, это верно, но в Европе тут ситуация странная. Например, кое-где виноградники в Северной Европе, например, на Мозеле, да, виноградники точно связаны с римским временем. Да, то есть это легионеры, которые стояли на лимисе, они, собственно, там занимались виноградарством. В Эльзасе, например, казалось бы, это совсем рядом. Виноградники появляются только в каролинскую эпоху. Правда, эльзасские вина очень быстро набирают популярность и быстро входят, так сказать, в топ-лист французских монархов, но тем не менее, хотя это вот совсем рядом, виноградники появляются в разное время. Очень часто их появление связано с конкретными персонажами. Например, в районе Орлеана, где, видимо, были виноградники, и до Теодульфа, но виноградарство и виноделие расцветает при Теодульфе. Это епископ Орлеанский, один из подвижников Карла. Год по происхождению. Да, год по происхождению. Из Испании пришел. Со своей культурой виноделия. Он в том числе очень много внимания уделял виноградникам. И тот же Валафрид Страбон называет его отцом орлеанского виноделия, луарского виноделия вообще. Да? То есть тут ситуация очень сложная с виноградниками. Их было много. Чаще всего и больше всего они были связаны с монастырскими или епископскими владениями, потому что, опять же, были ресурсы, которые позволяли заниматься виноградарством, выращивать виноград. Все-таки нужно было время, несколько лет, чтобы виноградник начинал плодоносить, и можно было делать из него вино. Традиции средневековой кухни, застольный этикет. Нельзя пить с набитым ртом из общего кубка. Нельзя перед взятием еды из общей тарелки засовывать пальцы в уши, вытирать их об голову и чесать срамные части тела. Ногти должны быть всегда чистыми. Нельзя ковыряться в зубах. Нельзя шумно глотать, вытирать губы скатертью, дуть на горящую пищу и рвать мясо пальцами. Пару слов о стране Кокань, потому что она упоминается, и как-то мы ничего о ней не рассказали. Да. Крестьянская утопия, врожденная голодным обществом. Что такое рай? Ну, собственно, мусульманы – это тоже место, где хорошо выпивают питаются. И хорошо питаются. Изобильная, да. Изобилие. Это страна изобилия, это страна всевозможных лакомств и яств, где бегает уже зажаренный поросенок на вертеле, бегает с горчицей под хвостом. Кстати, горчица, мы ничего не сказали о горчице. Это очень интересно. Ну, о многом не сказали. Да, ну мы продолжим в следующий раз. А сейчас страна Кокань. Мы не сказали. Страна Кокань – это антимир. Да. Связано, вероятно, с тем, что потом будет называться у нас карнавальной культурой, и карнавалы возрождают это. Это изобилие полное, это инверсия социальная. Там наказывают тех, кто трудится, и поощряют тех, кто ничего не делает, ленится. Там платят деньги за то, что человек спит. Там знаменитый, ну, это же немецкий фольклор, самый главный лентяй, которому даже было лень встать, поэтому он под деревом лежал, ждал, что ему упадут там сосиски, которые растут на деревьях. Вот. Очень многие городские праздники и в Италии, и во Франции, они вспоминали эту страну, то, что било вино из фонтанов. Там, молочные реки, кисельные берега. Вот. Это очень важный мифологический субстрат. В советское время историки усматривали в этом социальный протест крестьян, которые, значит, там феодалов таким образом опровергали. Может быть, оно так и было. Потому что особо тут равенство было, тут не было никаких классовых различий. Все это было общество потребления. Знали бы они, что нам придется жить в этой стране какая-нибудь. В завершение мне бы хотелось сказать вот что. Мы еще не сказали о питье крестьянам, пикеты всякие. Это, я чувствую, мы не одну еще программу проговорим. В целом, когда мы берем средневековую Европу, голод, ну голод был и в других местах. Страшный голод. И страшный голод бывал в других местах. Все-таки это уникальный регион в силу своей диверсифицированности, в большей степени, чем все другие, ну, может быть, географические, политические здесь причины. Это был регион с точки зрения питания очень интересный. Существует, ну, очень глобальный, даже не с птичьего полета, а из космоса взгляд на мировую кулинарию, что есть оседлые цивилизации, где в основном едят злаки, каши, всякие пловы с небольшими добавлениями мяса. И есть кочевая цивилизация, где все наоборот. Основная еда – это все-таки мясные продукты с небольшими добавлениями там, злаков, корнеплодов, чего насобирают или чего отберут у оседлых народов. В Европе более-менее сбалансированные две традиции. Там ели, в общем, много мяса по сравнению с другими регионами. Ну, относительно много, да. Вот. И даже не только самая высокая аристократия. И, конечно же, злаковая основа была. Может быть, ну, загадка, почему произошел взлет этой Европы. Но некоторые говорят, потому что они хорошо питали. На этой оптимистической ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за участие. Продолжим обсуждать кулинарию в наших следующих программах. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.